Дела ордена. Как и следовало ожидать, задумчиво выдохнул Орн Карк, являющийся полноправным агентом службы безопасности Ордена Воссоединения, когда получил информацию о том, что попытка старого профессора Бада Чарда забрать собственное имущество, попавшее в руки гражданина Федерации Нивы, банально провалилась. Это же каким идиотом надо было быть? А вот чего ему не сиделось в своих лабораториях? Ведь в данном случае всем было понятно, что по закону этот разумный с Федерацией полностью прав. Сам не сделал ничего, чтобы хоть как-то защитить свои интересы. Зато теперь пытается доказать собственную правоту. Идиот. Старый идиот. Надо было полностью подчистить всю информацию с искусственных интеллектов кораблей перед очередным заданием. Тяжело вздохнув, молодой агент, в котором можно было бы узнать человека 35-40 лет, если бы не полное отсутствие волос на теле, задумчиво ухмыльнулся. В данном случае он прекрасно понимал тот факт, что в сложившемся положении у этого старого ученого нет ни единого шанса. Как бы Бад Чард сейчас не пытался извернуться, его положение было таково, что, оказавшись в сложившейся ситуации, этот разумный просто сглупил, пытаясь в судебном порядке забрать собственное имущество. Тем более, что в данном случае не стоит забывать о главном. Именно о том, что, согласно законам Содружества, его корабли были обнаружены в звездной системе без патронажа государства, гражданином которого являлся бывший хозяин этих кораблей. А на кораблях не было никого живого. Конечно, адвокат этого профессора пытался апеллировать к тому факту, что эскины, которые имелись на тех кораблях, все-таки продолжали действовать. А значит, была возможность каким-то образом заявить об их принадлежности. Можно было бы, если бы не одна достаточно большая сложность. Дело в том, что после восстания искусственных интеллектов в системе Республики Хагдан-Берц, когда абсолютно искусственные интеллекты уничтожили практически все население этой колонии, а потом еще и начали терроризировать соседние территории, не только республики, но и других государств Содружества, искусственные интеллекты в качестве членов экипажа банально не воспринимались, и это был определенный показатель, от которого никуда не денешься. Они могли стать доказательством, если свидетельствовали именно протоколами событий, но только по требованию живых организмов, и не иначе. А тут вдруг этот умник решил начать требовать доказательства того, что его корабли не были захвачены пиратским образом. А что вообще обозначает пиратский захват корабля? В данном случае это мог быть полноценный штурм, и к тому же полностью законный, в качестве той же самообороны. Ведь в сложившемся положении доказать обратное, к примеру, тот же самый пиратский захват судна банально не получилось бы. Согласно данным, которые предоставили юристы этого молодого парня с Федерации Нивы, в тот момент, когда корабли захватывались, он лично как раз находился на территории Федерации. Но именно он принес информацию о том, где находятся эти корабли. Именно он нашел их с погибшими экипажами, но проникнуть к ним на борт просто не смог, ввиду того факта, что корабли были полностью функциональны. Однако на борту никого из живых не было, поэтому можно было понять такие странности. К тому же военная Федерация Нивы, увы, по заключенному договору с этим парнем, передали ему эти корабли даже со всем личным имуществом, которое было на борту у членов экипажа. Все это могло бы показаться достаточно странным, однако сам молодой агент службы безопасности Ордена Воссоединения имел достаточно неплохие базы знаний, как по юриспруденции, так и по нравам, которые царили на периферии цивилизации, которую можно было запросто отнести к фронтиру. Именно поэтому он понимал, что в данном случае даже по законам Содружества, кто первый нашел такой трофей, тот и был хозяином, чего нельзя было сказать про этого пожилого разумного, который банально не мог ничего доказать. Более того, у него теперь возникли достаточно большие проблемы, ведь, как оказалось, он не додумался до того, чтобы заранее почистить память своих искусственных интеллектов, которые находились на борту тех кораблей. А в этих данных было много чего не очень приятного для той же Республики Хагдан, так как в данном случае их могли заставить платить большие контрибуции, если выяснится, что среди этих жертв находились, например, граждане каких-либо государств-сателлитов Содружества. И сейчас юрист этого разумного, вместо того, чтобы пытаться как-то вернуть корабли или хотя бы искусственный интеллект из этих кораблей, старательно пытался отбиться от всех этих обвинений, ввиду того факта, что обвинения были слишком серьезны. А про то же имущество тут уже и вспоминать не приходилось, так как можно было понять, что в данном случае все это уже просто бессмысленно. Теперь наступило время вступить в игру представителям службы безопасности Ордена Воссоединения. Тем более, что, судя по всему, этот самый Арк-Ди действительно намеревался продать ненужное ему оборудование, и Орну Каргу хотелось бы сделать все, чтобы в данном случае никто не мог его самого обвинить в том, что он лично ничего не делал, так как он прекрасно понимал, что обязательно найдутся те, кто попытается свалить всю вину на него, И ему самому бы этого не хотелось, ведь он сейчас присматривал за этим сектором. Да, служба безопасности Ордена Воссоединения интересовалась такими звездными системами, даже у союзников. Звучит это хоть и глупо, но никуда от этого не денешься. Такова была жизнь. Сегодня они союзники, а завтра могут стать и врагами. Уж лучше предусмотреть такие потенциальные проблемы, которые могут в один прекрасный момент все испортить. А уж он прекрасно понимал, кто именно будет виноват в подобном. Именно он, и больше никто. Даже этого проклятого профессора Бадачарда никто обвинять не будет, ведь он, по сути, стал источником проблем для Ордена и Республики. Один только корабль пятого поколения, который попал в частные руки разумных, которые не имеют никакого отношения к Республике или Ордену, уже говорит сам за себя, поэтому Орн Карк сейчас и понимал, что ему нужно действовать, и быстро. Наблюдение со стороны, которое приходилось тщательно маскировать, дало ему понять, что этот молодой разумный действительно старательно перевозит все с различных кораблей на линкор, но это было и не мудрено, так как данный корабль был достаточно велик и уже только поэтому вызывал определенные эмоции, эмоции восхищения и фактически преклонения, ведь он был настолько солидным, что от такого судна никто не откажется, это было понятно и без каких-либо подсказок. Тем более, что корабли Федерации Нивы, которые имелись в руках этого разумного, достаточно быстро оказались на торговой площадке. Так что надо было поспешить. Именно поэтому, когда агент службы безопасности Ордена Воссоединения все же узнал о том, что судебное решение принято не в пользу старого профессора Чарда, он сразу взялся за дело, так как понимал, что в данном случае опаздывать нельзя, ни в коем случае. Иначе можно многое потерять, а это было в принципе недопустимо. Связавшись с этим разумным, которого звали Аркдий, Орну Каргу удалось достаточно быстро договориться о личной встрече. Пока что речь шла только о переговорах, однако, видимо, заранее предполагая возможные развития событий, этот молодой разумный не стал выкладывать информацию про линейный крейсер на торговую площадку. И это все-таки радовало, ведь сам сотрудник службы безопасности Ордена Воссоединения прекрасно понимал, что не смог бы остановить подобное, а в том, что этот корабль явно постараются достаточно быстро выкупить с торговой площадки, он даже не сомневался, так как прекрасно понимал, что в Содружестве очень сильно ценят качество оборудования Республики Хагдан, поэтому он предпочитал сейчас поспешить. «Добрый день, в очередной раз», – тихо усмехнулся он, когда, прибыв на борт линкора, где фактически царил достаточно серьезный беспорядок, видимо, из-за ремонтных работ, и его сразу же проводили в личный кабинет капитана корабля, где он и встретился с этим необычным разумным. Необычным этот молодой парень был именно по той причине, что его огненные волосы и ярко-зеленые глаза буквально завораживали. Честно говоря, республиканец никогда не думал, что встретит кого-то с таким необычным оттенком глаз и волос. Это действительно было настолько странно, что он даже не стал привычно морщиться от того, что увидел перед собой типичного представителя разумных, которые не пытаются скрыть свои принадлежности к существам, произошедших от низших и неразумных видов животных. Его обычно подобное сильно раздражало, как истинного приверженца интересов и правил Ордена и Республики. Но не в этот раз. В этот раз все было как-то по-другому. У этого парня внешность казалась вполне естественной, что само по себе настораживало, и уже только поэтому он не стал нервничать или как-то старательно переигрывать ситуацию, а сразу перешел к делу. Тем более, что сам агент службы безопасности Ордена буквально своим нутром чувствовал, что с этим парнем нужно быть достаточно откровенным, а своим ощущениям Орн Карк привык доверять. «Я слышал, что у вас имеется достаточно интересный корабль, линейный крейсер Республики пятого поколения». Аккуратно присев в указанное ему кресло, республиканец тут же принялся витиевато объяснять то, что ему нужно. «Дело в том, что этот корабль слишком современный, чтобы продавать его кому попало. Нет, мы не осуждаем то, каким образом это судно попало в ваши руки. Есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. И тут, к сожалению, приходится признать тот факт, что все законно. Но нам хотелось бы все-таки соблюсти некоторые правила приличия. Служба безопасности Ордена Воссоединения предлагает вам продать именно нам этот корабль по рыночной стоимости. Мы понимаем, что, выставив этот лот на продажу, вы получите, возможно, больше, чем мы могли бы вам дать на законном уровне. Но в данном случае я, как частное лицо и представитель нашей организации, выкуплю его у вас именно по рыночной стоимости. Насколько я понимаю, он был поврежден, и в нем проводились определенные ремонтные работы». Поэтому хотелось бы выкупить его без каких-либо проблем, сколько вы за него хотите. Впервые за все время нахождения в этой звездной системе Орн Карк специально озвучил тот факт, что имеет отношение к такой службе, так как понимал, что в данном случае именно такое упоминание и может сыграть в его пользу. Ведь этот разумный, теперь уже прекрасно понимая, что напротив него сейчас сидит именно официальное лицо, не будет особо задирать цену. Насколько мне известно, такие корабли продаются в республике по стоимости минимум в 350 миллионов кредитов, в минимальной комплектации», – усмехнулся в ответ этот необычный парень, после чего сделал свой вывод. «Так почему бы нам не остановиться на этой сумме? Да, он был немного поврежден, однако у него были и определенные модификации. Например, были заменены реакторы, а также и пара двигателей. Вы же не будете спорить, что это определенные вложения? Именно поэтому я и хотел бы продать его по такой минимальной цене. Можно, конечно, попытаться задрать ее как можно выше, однако я не вижу в этом никакого смысла. Я не хочу тратить ни свое, ни ваше время. Если вы забираете этот корабль в такой комплектации и сейчас, то я отдаю вам его без каких-либо сложностей или задержек». Видимо, сам этот парень действительно не хотел никаких проблем с Орденом Воссоединения, поэтому они все же ударили по рукам. Все равно все эти деньги Ордену вернет этот самый профессор Барчард. А что, вообще-то он сам во всем был виноват. Не надо было делать таких глупостей, а раз уже сделали, то придется за это отвечать. Такова жизнь. Если уж не сумел сам предотвратить подобную глупость, то ему придется за все платить из своего кармана. В следующий раз он будет знать о том, каким не надо быть. Так что они ударили по рукам, и все было вроде бы нормально, до поры до времени. «А вам разве не нужны с этих кораблей искусственные интеллекты? Или записи из их памяти?» Тихо усмехнулся этот молодой разумный, когда все они заключили договор о продаже, тут же проверенный юристами этого парня, и он аккуратно передал новому хозяину коды доступа к линейному крейсеру. «Вообще-то я думал, что эта информация вам будет нужна, но если нет, просто сотрудники Службы безопасности Федерации старательно подтерли все, что только нужно, а то, что я попросил, они сохранили. Если вам все же нужна эта информация, то я могу вам ее передать. Например, запись того, что произошло с командой на борту корабля». «Естественно, такая информация будет интересна Ордену, и мы будем благодарны за то, что вы нам содействуете». С трудом сдержав рвущуюся наружу ругань, молодой агент тут же постарался улыбнуться как можно более добродушно. «Мы бы с радостью выкупили искусственные интеллекты с этого линкора, если, конечно, они вам не нужны». Снова тихо рассмеявшись, этот Арк-Дей заявил о том, что, как ни странно, не так давно закупил полный комплект искусственных интеллектов для своего корабля, поэтому все искусственные интеллекты с этого судна готов отдать Ордену в качестве бонуса за покупку линейного крейсера. Просто так, так сказать, ради дружбы. Надо сразу сказать, что Орн Карк такого развития событий просто не ожидал, но все прошло как нельзя лучше. Так что спустя буквально полчаса на челнок, в котором сюда прилетел республиканец, погрузили все эти искусственные интеллекты, которые интересовали его руководство. И на этом они распрощались. Республиканец со своей покупкой отправился обратно, старательно готовя рапорт для главы службы безопасности ордена, так как сам прекрасно понимал то, что сейчас того грозного старика будет интересовать буквально все, в прямом смысле этого слова. Орн Карк понимал, что данный индивидуум не успокоится на какой-либо отписке. Ему нужно все, и в подробностях, да и протоколы придется приложить к сообщению. Причем в качестве своеобразной характеристики этого молодого разумного, которую все равно придется делать, представитель ордена решил отметить тот факт, что этот молодой парень весьма своеобразен, умный, сообразительный, при этом достаточно опасный. Ведь этот Арк-Дей прекрасно понял, для чего все это нужно представителям Республики Хагдан. И по сути, возможно, даже и судиться было бы им просто ни к чему, с учетом модернизации того же самого линейного крейсера. Этот молодой парень мог бы запросить с них сумму побольше, например, те же 400 миллионов кредитов. И проблема была бы именно в том, что выбора у них бы не было. Им пришлось бы заплатить те деньги, которые этот разумный с них запросил. И это факт, с которым не поспоришь. Однако он не стал ссориться с орденом, так как прекрасно все понял. И даже фактически подарил им искусственные интеллекты и знания, которые были им интересны. Та самая информация на информационном кристалле, который сейчас старательно грел душу агента Ордена Воссоединения. Ведь теперь ему не придется ждать, пока информация будет расшифрована. Понятно же, что память искусственных интеллектов явно опустошена полностью, судя по всему, там, где произошла эта катастрофа, что привела к гибели экипажа этих кораблей, произошло что-то из ряда вон выходящее. Именно поэтому можно понять, что эти разумные, что принадлежали к Службе безопасности Федерации, наверняка попытались банально скрыть такую важную информацию, ведь от нее могло зависеть очень многое. Однако эта информация, что ему передал Арк-Дей, даст им хоть что-то из того, что Республика должна была получить. И это плюс. Плюс в пользу этого молодого парня. Этот факт тоже придется отметить в отчете. Буквально через 2 часа отчет и все необходимые пакеты информации уже были отправлены в Республику. Перегонная команда уже вылетела за новым кораблем, чтобы его забрать. А сам агент Ордена Воссоединения занялся другим делом, ведь дел у него всегда хватало, поэтому выбора как такового у молодого республиканца просто не остается. Надо принимать определенные меры, и тут уже ничего не поделаешь. Вообще-то он был чем-то вроде торгового представителя республики в данной звездной системе Федерации, но задания, полученные от руководства Службы безопасности Ордена Воссоединения, требовали вмешательства. Именно поэтому Орну Каргу и пришлось на некоторое время отложить решение своих собственных проблем. Все только по той причине, что личные дела никогда нельзя сравнивать с интересами республики или ордена. Подобное в принципе недопустимо. Это факт, с которым даже спорить бессмысленно. «Ну, наконец-то! С этой проблемой я разобрался!» Тихо выдохнув, я проводил задумчивым взглядом на главном экране мостика линкора тот самый корабль, который не так давно был моей собственностью. Однако в данном случае все произошедшее было слишком серьезной проблемой, чтобы забывать об этом. Как я и предполагал ранее, представителям Республики Хагдан категорически не понравилось произошедшее с их кораблями, и они прислали за искусственными интеллектами, а главное за информацией, которая на них находилась, своего агента. Надо сказать, что он был вполне адекватным разумным. В отличие от бывшего хозяина этих кораблей, этот самый Орн Карк не стал что-то лишнее требовать, так как, видимо, сам прекрасно понимал, что в данном случае что-либо требовать было просто бессмысленно, а, возможно, и банально наблюдал за всем происходящим. И, получив наконец-то ответ, когда выяснилось решение суда, принял свои меры. Вполне может быть. Надо сказать, что поступил он достаточно умно. Ну а зачем лишний раз напрягаться? Получилось бы в судебном порядке у меня отнять это имущество. Все прекрасно. Они бы получили то, что им нужно, и без каких-либо сложностей. А раз не получилось, то в дело вступил он, подойдя к этому вопросу с достаточно серьезной фантазией. Ну а что? Или вы думаете, что я не понимаю того, кто именно будет отрабатывать эти деньги, которые он потратил на покупку линейного крейсера? Я и цену-то особо задирать не стал, так как понимал, что мог бы запросить и все 400 миллионов, и даже 450. Все только из-за того, что в данном случае мне было важно постараться вынудить этих разумных сыграть по моим правилам. А это было не так уж и сложно, ведь на самом деле этим разумным было необходимо выкупить у меня этот корабль, и как можно быстрее, пока я не додумался отправить его на продажу, например, на торговую площадку в системе Барза. Здесь наемники прекрасно понимают стоимость таких кораблей, тем более, что учитывая тот нюанс, что такой корабль не продается куда-то на сторону, можно понять и то, что в данном случае с приобретением такого корабля в частные руки проблем у них не будет, именно потому, что этот корабль не имеет отношения к Федерации Нивы, а когда все будет оформлено, то даже Республика Хагдан ничего предъявить им не сможет, так как сработает основное правило – почему сами не выкупили? Могли постараться. Предложили бы сумму побольше, чем другие покупатели, и все. Я же пошел им навстречу именно по той причине, что не хотел из-за эфемерной выгоды получить себе достаточно опасных врагов. Я ведь прекрасно понимаю, что эти разумные тоже могут попытаться испортить мне жизнь. А так и этот молодой разумный вроде выполнил задание. Весьма эффективно, надо сказать. Так как я ему передал не только искусственные интеллекты, но и пару видеозаписей из протоколов тех самых эскинов, которые старательно выпотрошили сотрудники Службы безопасности Федерации, так еще и сделал он это все сравнительно дешево. В той информации, что я ему передал, даже остались данные о том, чем занимались эти разумные в первую очередь, а также и то, что с ними произошло, ведь именно этот факт их интересовал. Ну а что вы хотите? Неизвестно, каким образом два экипажа с двух достаточно мощных кораблей погибают при невыясненных обстоятельствах. Что это было? Чье-то воздействие и весьма своеобразная помощь? Или, может быть, что-то еще? Например, какой-нибудь неведомый инопланетный вирус. Ну, вирус тут сразу отпадает. Скажу просто, сотрудники Службы безопасности Федерации просто не стали бы отдавать такие корабли в частные руки. Они бы их просто уничтожили, так как подобная проблема могла бы принести космическую чуму на территории той же Федерации Нивы. Они не пошли бы на такой поступок. Так что тут, как ни крути, ситуация складывалась именно таким образом, что у этих разумных не оставалось выбора. Они были обязаны пойти мне навстречу. Но мой ответный шаг, а также и своеобразное сочувствие, которое я старательно демонстрировал этому Орну Каргу, сделали наше общение достаточно непринужденным. Этот разумный понял, что я не хочу конфликта с Орденом Воссоединения, ведь он не просто так озвучил тот факт, что имеет отношение к службе безопасности этой религиозной организации. Я имею в виду службу безопасности Ордена Воссоединения. Это были достаточно серьезные ребята. И шуток они просто не понимают, поэтому рисковать и напрашиваться на неприятности я просто не стал. К тому же никогда не забывайте о том, что фанатики могут часто поступать абсолютно нелогично. А учитывая то, что Орден Воссоединения – это все-таки религиозная организация, которая фактически пронизывает всю жизнь республики, можно сразу понять, что такое столкновение интересов мне было бы совершенно ни к чему. Одно дело, если я буду конфликтовать с кем-то одним, с каким-то частным лицом, даже если это глава какой-то корпорации или наемного отряда. И совершенно другое, когда за таким разумным будет стоять целое государство, которое является достаточно мощным в технологическом плане, ведь эти фанатики могут пойти на полноценный межгосударственный конфликт только ради того, чтобы добиться своей цели. Мне это надо? Нет, конечно же. Зато теперь, благодаря моей уступчивости и пониманию общей ситуации, возможно, в будущем у меня не будет сложностей с этими разумными. К тому же я не забывал еще и о том, что намеревался попробовать сделать в отношении того самого корабля, который сам собирался модифицировать, а для этого мне могут понадобиться и расходники, и модули достаточно современные, именно производство республики, так что контакты этого разумного я сохранил. Ну а что? Ведь он прекрасно понимает, что у меня есть корабль, который я отдавать не хочу. Я ему объяснил, что этот корабль мне очень понравился, я не стал говорить, из-за чего именно. Я рассказал, что восхищаюсь технологиями республики, восхищаюсь тем, насколько они серьезно подходят к этому вопросу, и поэтому заранее хочу дать понять, что этот корабль продавать не буду, а если и возникнет у меня такая нужда, то обязательно продам его в руки только республиканцу. Это еще они не знали главного нюанса, именно того, что по сути этот корабль не того класса, про который они думают. Внешне он действительно был похож на корабль четвертого поколения, вот только его длина выдавала тот факт, что это не так. Он был почти на 300 метров длиннее, чем корабль такого же класса, но только четвертого поколения. Да, покрыт он был броней соответствующего образца. Да, он выглядел внешне, как корабль четвертого поколения. Все надстройки и выступы соответствовали. Вот только сами эти надстройки и выступы, которые можно было заметить на этом корабле, были крупнее. Я уже молчу о том, что на борту этого корабля было установлено больше орудий в качестве тех же самых пульсаров. Обычно на корабле такого класса стоит 30 тяжелых 8-ствольных пульсаров, здесь же их стояло 40. 4. Вы хотя бы понимаете, в чем это выражается? А выражается это в основном в огневой мощи. Добавьте сюда тот факт, что вместо 6 плазменных тяжелых пушек здесь стояло именно 8 таких орудий. Так что огневая мощь этого судна действительно больше приравнивалась к тяжелому линкору. Но внешне он был похож на обычный линкор, и кто-то мог бы глупо попасться в эту ловушку. Часть модулей внутри корабля, именно из-за его размеров, являлась модулями 6-го поколения, даже не 5-го, 6-го. Например, тот же модуль мостика, модуль жизнеобеспечения, тот самый хирургический модуль, являющийся полноценным госпиталем. Да, к нему было подключено отдельное помещение, в котором находилось 10 медицинских капсул, опять же 6-го поколения. Когда я расконсервировал это помещение, которое почему-то не использовалось экипажем, то долго смеялся. Честно говоря, если бы в этом модуле в медкапсуле находился хоть один член экипажа, то он явно выжил бы после воздействия омега-излучения. Давайте учтем тот факт, что модуль был заблокирован, и никто из членов экипажа банально не имел туда доступа. Тогда никто не смог бы забрать эти корабли себе. Ведь один член экипажа жив, а значит, у них был шанс. Был бы, если бы хоть кто-то подумал о таком развитии событий. Но они не предусмотрели этого нюанса по той причине, что банально не знали об одной каверзе, под воздействие которой так глупо попали. Я даже не знаю того, каким чудом капитану тяжелого крейсера удалось сбить им щит, а также и повредить этот корабль достаточно сильно, чтобы вывести его из строя. Это было чудо какое-то. Прокачанный снайперский режим его артиллериста, ну, представьте себе картину. Этот разумный бьет с достаточно огромной дистанции одну и ту же точку щита не менее 10 раз. Как он это умудрился сделать, я просто не понимаю. Но факт остается фактом. Даже ослабленного силового поля этого корабля, которое возникло именно из-за передачи большей части энергии на двигатели, хватило бы, чтобы отражать атаку такого крейсера достаточно долгое время. Однако артиллерист тяжелого крейсера Федерации, как выяснилось, бил именно в одну точку прямо над тем самым эмиттером силового поля. Дело в том, что у эмиттера силового поля, прямо над его расположением, находится так называемая точка фокуса. Она небольшая по сравнению с общим размером силового поля такого корабля, практически микроскопическая. Но там натяжение силового поля более слабое, чем поблизости. Можно сказать, что по сути силовое поле выглядит как своеобразные ячейки. Попадаешь в середину ячейки, и все нормально. Силовое поле сдерживает такой удар. Но если ты попадешь именно вот в такую точку фокуса, то у тебя есть шанс вывести из строя сам эмиттер, который будет вынужден пойти на перезагрузку. А это время. По сути, целый сегмент силового поля просто пропадет, что и произошло в данном случае. Честно говоря, я так и не понял того, как этот разумный умудрился на такой дистанции в несколько тысяч километров попадать в такую микроскопическую точку несколько раз подряд. Это было что-то невероятное. Кстати, сколько я не пытался узнать о подробностях подобного вопроса, о возможности такой стрельбы сверхточного класса, мне никто так ответа и не дал. Говорят, что это просто чудо и везение самого этого оператора артиллерийских систем. Возможно. Жаль, что он погиб. Такой специалист мне явно пригодился бы. Ведь его везение явно распространилось бы на весь мой корабль. Хотя, видимо, его везение простиралось в основном только на эту самую стрельбу. Ведь буквально спустя несколько минут после того, как им удалось избавиться от противника, его банально пристрелили в спину. От предательства его везение не помогло. Жаль, конечно. Хотел бы я узнать подробности возможности такой стрельбы, но теперь уже ничего не получится. Приходится пользоваться в основном догадками и тем, что я здесь вижу, и не более того. Так что, как бы мне ни хотелось, пришлось все попытки разгадать такую загадку отставить в сторону, так как пытаться решить этот вопрос будет просто невозможно. Я понимаю, что система наведения у этих кораблей была достаточно современная, но дело в том, что для такой сверхточной стрельбы нужно было нечто большее. И сейчас я мог только подозревать о том, что у этого разумного был какой-то талант по отношению подобного, так что приходилось теперь просто сожалеть о том, что изучить подобные нюансы умения просто не получится. К тому же, среди вещей, которые были доставлены в трюм линкора с борта кораблей, попавших ко мне в руки, оказалось достаточно много различных предметов, глядя на которые я банально не понимал того, как эти разумные вообще могли бы идти в космическое пространство. Начнем хотя бы с того, что в первую очередь мне показалось бы, что мои девчонки притащили все это с какого-то дурдома, с психушки, чего только там не было. Самые различные химические и не только препараты. Судя по всему, закон про то самое самоопределение разумного доводил до того, что разумные доходили до максимального маразма и глупости. Вот, например, в чем он может выражаться. Не только в том, что вы можете сами решать то, что вам нужно делать со своим телом. Не только в этом. Этот закон выражается еще и в том, что если вы хотите отравить свой организм каким-то препаратом, вроде наркотиков, то имеете полное право это сделать. И мешать вам в этом вопросе никто не может, так как вы имеете право на саморазрушение. Вы понимаете, о чем это все говорит? Например, продавать наркотические препараты определенного толка, которые влияют на ваш мозг и психику, как кислота, банально все разрушая, было категорически запрещено. Но если вы покупаете этот препарат именно для себя, потому что вам хочется отравить себе жизнь, то в данном случае вам никто и ничего даже сказать просто не может. Это ли не насмешка судьбы? Так вот, всяческих препаратов, особенно с кораблей республиканцев, было доставлено столько, что я мог даже специализированную лавку открывать по продаже всей этой химии. Хотя, я сам при всем этом прекрасно понимал, что в данном случае подобное всего лишь одна большая глупость. Тем более, что даже при хранении таких препаратов можно было тоже напроситься на неприятности. Все только по той причине, что тебя банально могли бы обвинить в том, что ты везешь партию такого товара именно на продажу. И в данном случае я сам мог попасть под уголовную статью, чего мне явно не хотелось бы. Но я здесь называю все по привычке – уголовная статья. На самом деле, подобное в Содружестве называется «статья ответственности». Именно по ней будут смотреть на то, насколько ты ответственный за что-либо. За какие-нибудь казусы или каверзы, которые произойдут с кем-либо по твоей вине. Вот и возникает интересный вопрос. Где эти разумные взяли все это? По сути, всей этой химической гадостью можно было забить целый большой контейнер. Правда, потом Самара, которая на данный момент старательно изучала базы медик, уже на 4-м ранге, заявила мне о том, что всю эту химию можно провести по отчетности, как своеобразные комплектующие. Я сначала не понял того, на что именно она мне намекает. Но она мне потом пояснила, оказывается, все эти препараты можно использовать для каких-либо исследований, вроде тех самых реактивов, поэтому банально сдавать их кому-либо из той же службы безопасности Федерации просто не стоит, да и они придираться не будут. Все только потому, что доказать обратное они не в состоянии. Для того, чтобы обвинить меня в продаже таких опасных для здоровья разумных препаратов, им нужно сначала поймать меня во время процесса продажи, а чтобы обвинить меня хотя бы в том, что я кого-то этим пичкал, им опять же меня на этом поймать нужно. Поэтому я записал все это в реактивы и расходники для исследований. Какие? Да не суть важно. Пусть пока так побудет. Однако полный перечень этой химии, а также и то, что она делает с разумными, я потребовал мне предоставить. Знаете, мне это просто интересно было, так что уже только поэтому можно было заранее предопределить то, что на самом деле может случиться, если, например, кто-нибудь попытается использовать подобное в моем присутствии. Вы не поверите, там даже обнаружился весьма интересный препарат – ЮРС. Это была своеобразная новинка из синдиката «Треугольника». Есть такое место на территории Фронтира. Три звездные системы, объединенные в единую группу. Когда-то их захватили пираты, решившие осесть там окончательно. С пиратским промыслом они закончили, организовав собственное государство. Но на самом деле это было больше не государство, а преступный синдикат, так как тот, кто стоял во главе этой организации в самом начале, по какой-то никому неведомой причине решил, что на планетах в этом созвездии, где есть возможность выращивать хоть что-то, лучше всего выращивать именно наркотические травы, из которых можно создавать различные препараты. Так вот, тот самый препарат, который был новинкой этого синдиката, по легенде создавался какими-то жуками-фабриками, вроде бы каким-то образом попавшими в руки этих разумных живыми. Как и почему это произошло, на данный момент было не совсем понятно, но в данном случае важнее другое. Именно то, что они создают эти препараты, которые не поддаются анализу. Более того, если ты начинаешь принимать такой препарат, то тебе гарантировано мгновенное привыкание, буквально с одной дозой. И вылечиться от него нельзя, ты просто умрешь, если не будешь его принимать снова и снова. Со временем он разжижает мозги, превращая их в какое-то подобие железообразной массы, после чего это желе банально вытекает у тебя через глаза и уши, ты просто умираешь, но живешь счастливо и в своем эфемерном мире. Уже только поэтому можно понять, что подобный препарат был очень опасен, и принимать его кому-либо я бы не советовал. Однако оказалось, что среди членов экипажа этих кораблей той самой Республики Хагдан все же было несколько умников, которые принимали такие препараты. Но их это тоже никак не спасло от того, что случилось позже, ведь они были заведомо обречены, чтобы они там не пытались кому-то доказывать, их смерть была ужасна. Потом мы долго разбирали личные вещи этих разумных, которых набралось еще несколько контейнеров. Некоторые вещи я предпочел бы выкинуть, но Самара тут же все откладывала в отдельные контейнеры, которые с его содержимым отправила на продажу. Вот кому бы только все продавать. Кстати, она себе купила базы знаний торговли максимального объема и 5-го ранга. Так что сейчас эта молодая женщина их старательно добивала. Так вот, скажу сразу, торговать она научилась, и очень неплохо. Например, за те 3 корабля, я считаю сюда и тот линейный крейсер, с учетом моей доброй воли и фактически подарка Ордену Воссоединения, принесло мне более 800 миллионов кредитов. Если 350 отнять, то получается, что за 2 корабля 3-го и 5-го поколений одного и того же класса Самара заработала 450 миллионов кредитов. Ну а что? Торговлей у нас занималась именно она. Я понимаю, что 3-й корабль был старый, всего лишь 3-го поколения, и по сути его можно было продать 50 миллионов, но она умудрилась продать его дороже, именно потому, что он был модернизирован. Ну, я же воткнул туда тяжелые пульсары, а это все-таки может быть весьма неприятным сюрпризом для потенциального противника. Добавьте сюда еще и тот факт, что по моему настоянию девушка-инженер старательно усилила довольно мощной броней как раз те самые места, которые могли быть уязвимыми. Так что модернизация была специфическая, а по поводу искусственных интеллектов, которые я использовал для отдельного управления тяжелыми пульсарами, которых не было в проекте этого корабля, так данный вопрос решался буквально по щелчку пальцев. За 20 тысяч кредитов на ближайшей верфи инженер состряпал нужный нам проект в течение получаса. Именно поэтому я и собирался обзавестись собственным конструкционным комплексом. Ведь, по сути, этот инженер заработал деньги на пустом месте. Все уже было сделано и даже было работоспособным. Однако проблема была в том, что усложнять себе самому жизнь я пока что не собирался. Поэтому решил позаботиться о том, чтобы никто даже не догадывался о моих идеях, о многопоточном использовании искусственных интеллектов, которые будут фактически сами себя прикрывать. Так вот, среди тех вещей, которые мы нашли, было несколько кроватей с различными электронными прибамбасами. И какие-то там встроенные вибраторы, массажные столы, даже левитация была. Честно говоря, я не знал того, что такое вообще возможно. Но, как оказалось, даже это в моей каюте капитана линкора, где стояло довольно новое оборудование, этот стадион, который кто-то мог бы назвать кровать, имел кучу различных технологических возможностей. Ну, видимо, кому-то такое нравилось. Оказалось, что такой матрас, как был сейчас у меня, можно приобрести в продаже и за очень большую сумму, не меньше, чем за 3,5 миллионов кредитов. Когда я об этом узнал, то был просто шокирован. Я не понимаю, кому подобное вообще может понадобиться. Но, как оказалось, в Содружестве есть любители таких вещей, и их достаточно много. Так что тут уже ничего не поделаешь. Несколько таких матрасов, имевших различные электронные приблуды, я приказал сразу выбросить, так как в отличие от моего, который был достаточно новым и даже выглядел нетронутым, который я все равно приказал имеющемуся в моих покоях сервисному дроиду старательно привести в порядок и как следует очистить, эти матрасы выглядели какими-то потасканными, на них были какие-то пятна, и мне было вообще непонятно, что с ними делали, поэтому я приказал их просто ликвидировать. Ну, раздражали они меня, хотя что-то после чистки все же отправили на продажу. Кстати, среди всего этого великолепия личного хлама обнаружилось также и много изделий той самой корпорации Деличи, про которую я уже как-то вспоминал. Чего тут только не было. Полные наборы для различных ролевых игр, начиная с костюмов, заканчивая препаратами, которые возбуждали буквально кого угодно. Половину из этих товаров тоже пришлось выбросить, но кое-что и оставили, так, для некоторых развлечений и перевоспитания некоторых дамочек, которые иногда начинали забывать свое место. Это было нечто вроде психологического хода. Также было обнаружено много различных скафов и сопутствующего оборудования, включая сюда различных вспомогательных дроидов и тестирующих устройств. Тоже вещи вполне себе неплохие, которые могли пригодиться. Например, было обнаружено аж 3 скафа инженерного направления, 2 четвертого поколения и 1 пятого. А вы знаете, насколько это важно для инженера? Учитывая тот факт, что сам собирался заниматься таким делом, я забрал себе скаф 5-го поколения, который обнаружили как раз в каюте инженера-республиканца. 1 4-го поколения отдали нашему инженеру, а 2-й, он тоже был республиканский. Я его тоже забрал. Пригодится. Мало ли что может произойти в жизни. Кому-то все это может показаться странным, но я так не скажу. Дело в том, что тот самый скаф, что отдали Юри Тампа, имел отношение к оборудованию Федерации. Вот только я понимал, что оборудование той же Федерации мне было ни к чему. Все их скафы последних поколений выглядели достаточно неприятно для меня самого. Вообще-то их скафы напоминали мне костюм горбатого экспедициониста. Все системы жизнеобеспечения находились на спине в виде своеобразного горба, а сам скаф был очень тонкий и покрывал твое тело пленкой, так что ты мог выглядеть как голый. По сути, это было довольно страшное зрелище. Однако девчонкам они почему-то нравились. Вот пусть в них и бегают, а я буду заниматься кое-чем другим. К тому же я прекрасно понимал, что есть определенные нюансы, которые всегда придется учитывать, и от этого никуда не денешься. Просто я привык следить за тем, как сам выгляжу, поэтому не мог позволить себе быть похожим на непонятно что, так что этот вопрос я даже не пытался с кем-то обсуждать, так как не видел смысла в подобном. Если им нравится то, что они берут, то пусть носят, тем более, что на них эти скафы выглядели специфически, с их фигурками это было и не мудрено. Кстати, этот молодой аширец, попавший в мои руки и решивший, что так будет куда лучше, я имею в виду службу на меня, а не смерть, после нашего тестирования получил от меня не только полный набор имплантов «Штурмовик-5», но также и соответствующие базы знаний вплоть до 5-го ранга, что должно было превратить его в очень востребованного специалиста. Так что его счастью не было границ, ведь он фактически получил возможность стать первоклассным специалистом, чего у себя на родине получить не смог бы никогда. В лучшем случае, если бы все пошло так, как ему хочется, этот молодой парень мог бы рассчитывать на подобное оборудование именно 3-го поколения. До 4-го вряд ли бы ему удалось дотянуть, слишком уж высоко пришлось бы забираться. Также он получил от меня в качестве бонуса тяжелые и сверхтяжелые штурмовые скафы Республики, тяжелая броня, силовое поле, а также и те самые плазменные автоматические пушки на плечах. Опасная штука. Уже только поэтому можно понять, что такая вещь может всегда пригодиться. Для себя и остальных членов экипажа я также запасся подобными вещами, так как понимал, что все это дело не шуточное. Нам нужно иметь возможность защитить свои интересы, поэтому придется учиться. Но даже на эти самые скафы нужны были базы знаний, я не просто так говорю, так как даже современные скафы имели встроенные скины, слабенькие, но по крайней мере работу своего оборудования они могли сопровождать полностью и были вполне себе самодостаточными, благодаря чему можно было за себя не переживать, так как даже если ты что-то забудешь, пытаясь одеть на себя подобное оборудование, этот искусственный интеллект тебе тут же сообщит о том, что чего-то не хватает или что-то не работает так, как должно. Но даже чтобы с ними работать, нужны были знания. Например, чтобы работать с полноценной системой подобного защитного снаряжения, нужно было изучить базу знаний соответствующего направления – защитное снаряжение. Если в скафе были различные приспособления, вроде маневровых двигателей, то опять же нужна была база знаний – мобильные варианты защитного снаряжения. Также стоило отметить, что могут быть и другие нюансы, вроде силовых полей или те же автоматические плазменные пушки. Опять же, малые генераторы силовых полей и плазменное вооружение и сопряжение его с работой спасательного оборудования. Так что изучать тут надо было очень многое. Но скажу сразу, практически все свободное время, которое у членов моего экипажа появлялось, все они проводили в медицинских капсулах, старательно пытаясь изучить те или иные базы знаний под разгоном, что я воспринимал вполне адекватно. Если кому-то из них надо было что-то изучить, то они тут же получали возможность приобрести для себя то, что необходимо. Именно по той причине, что я сам лично понимал главный нюанс. Такие вещи сбрасывать в сторону нельзя, специалисты мне нужны. И если я начну пытаться экономить на собственных специалистах, то это все закончится для меня самого не очень хорошо. Так что лучше уж позаботиться заранее о том, чтобы я был окружен профессионалами. Я ведь уже столкнулся с тем фактором, что хорошие профессионалы стоят своих денег. Я имею в виду тех самых юристов из Юркона. Как они красиво размотали адвоката этого профессора из Республики Хагдан. Любо-дорого было на это посмотреть. Этот разумный, по сути, сам был во всем виноват. Не надо было пытаться меня пиратом выставлять. Попробовал бы договориться со мной миром. Все было бы по-другому. Ну а раз этот разумный решил устроить подобную конфронтацию, то по сути во всем случившемся был виноват лично сам этот Батчарт. Никто его не просил делать подобные глупости. К тому же я еще не забыл о том, что именно он намеревался проводить надо мной эксперименты. Кстати, на корабле Федерации Нивы, том самом пятого поколения, обнаружили весьма интересные предметы, одним из которых был тот самый зародыш нейросетей, или как их еще тоже называли, симбионты древних. Надо сказать, что мне подобное было достаточно интересно. Я хотел посмотреть на то, что могут сделать эти своеобразные зародыши, но пока что отложил их на потом, пока мы разберемся со всеми вещами. В общей сложности со всеми этими штуками, различными скафами, вариантами одежды и тому подобными вещами, вроде кристаллов с различными телесериалами самого невероятного содержания, мы провозились почти целую неделю. И только потом я решил собрать как можно больше информации о том, как эти своеобразные нейроустройства вообще начинают действовать. Ведь то, что я видел, совершенно никак не походило на симбионт с полотов. А я раньше считал, что они между собой схожи. Поэтому я и насторожился. Мне надо было узнать, что это такое и как оно действует. Да, я понимаю, что такие предметы стоят дорого. Не меньше 20 миллионов стоил неактивированный симбионт. Вот такой вот зародыш. Именно поэтому я и не хотел рисковать. Придется немножко повозиться с этим вопросом. Если бы мне пришлось их покупать, то я бы, конечно, подумал бы 50 раз. Но тут аж 3 штуки таких зародышей попали ко мне в руки. И практически бесплатно. Поэтому у меня есть возможность подумать, как следует. И я хотел попробовать разобраться в их действии. Ну, конечно, я пока не собирался пытаться активировать их на ком-то. Я прекрасно помню, что этот симбионт буквально пожирал мозг первого владельца. Почему? Неужели те самые древние поступали точно так же? Хотя, что-то мне подсказывало, что тут банально чего-то не хватает. И вот именно это самое что-то могло сыграть очень важную роль во всей этой ситуации. И мне нужно было понять это и выяснить все возможные подробности.